Глава 58. Тетушка с грохотом поставила на стойку поднос с напитками и буркнула лису: «Забирай!» Он с облегчением потянулся к подносу, стараясь при этом держаться от стойки как можно дальше. «Не стесняйся, сладкий», — предложила я. «Может, помочь?» Лис вздрогнул. Дёрганно, как кукла на ниточках, он схватил поднос и дунул обратно к своему столу. «Пусть передаст приятелям, что ко мне сегодня лучше не подходить». Так и получилось. Сгрузив поднос на стол, он тут же начал что-то тихо говорить своим дружкам. Судя по их опасливым взглядам, которые они кидали в мою сторону, цель можно было считать достигнутой. Вот только сегодня месть не принесла мне совсем никакого удовлетворения. Когда все разбирали свои напитки, я заметила, насколько неуверенно двигается Эрлинг. Он едва не опрокинул на себя напиток, а потом, нервно его пригубив, поставил бокал на самый край стола. Абсолютно этого не замечая, он сам создавал для себя опасные ситуации. Обычно подобное происходит с людьми, которые настолько погружены в какую-то выматывающую их проблему, что совершенно перестают контролировать окружающую обстановку. Теперь бокал стоял так, что мог упасть от любого тычка. А если он упадет и напиток прольется на Эрлинга, то, разумеется, все будут уверены, что это произошло из-за проклятия. Едва только лисы разобрали напитки, как девушки у стойки, которые до этого напряженно чего-то ожидали, сбившись в кучку и хищно поглядывая в сторону красавцев, резко активизировались. Они встрепенулись, переглянулись, и сразу три девицы решительно направились к столику лисов. Похоже, пошли в атаку, собираясь повторить подвиг Йоры. Но почему сейчас, а не раньше? Хотя, вероятно, дело в том, что по инструкции им полагалось с наглым видом выпить напиток у кавалера или на его глазах съесть его еду. Так что они ждали, пока на столе появится хоть что-нибудь. Да, забавно. С какой серьезностью они отнеслись к моим наставлениям. Вот ведь девочки-отличницы. Усвоили урок на пятерку. Лисы, которые старались держать в поле зрения только меня, будто после слов рыжего приятеля ожидали от меня нападения, оказались совершенно не готовы к тому, что их крепость атакуют с другой стороны. Когда одновременно три дамы нагло присели на колени трех красавчиков, схватили их напитки и начали пить, парни настолько опешили, что даже не оказали активного сопротивления. Но потом случилось кое-что неожиданное. Переглянувшись и вновь покосившись на меня и мастера Луна, парни вдруг резко вцепились в девиц. Похоже, сообразили, что наличие у них на коленях других женщин точно не даст понять мастеру, что на меня красавчики не претендуют. Настроившиеся на определенную схему действий девчонки к такому повороту оказались не готовы. Они почему-то не учли, что моя методика может сработать так быстро, поэтому внезапно начали вырываться. Парни же, не желая потерять только обретенное спасение, вцепились еще крепче. Добрую минуту там шла борьба не на жизнь, а на смерть. Потом одна из девчонок, видимо, опомнилась и обмякла в руках у лиса. Следом перестала сопротивляться и вторая. А вот третья оказалась настоящим бойцом. Она рванулась изо всех сил и случайно ударила стол. Он подпрыгнул, и, разумеется, стоящий на самом краю напиток Эрлинга опрокинулся. Чего и следовало ожидать. Эрлинг кинул на меня затравленный взгляд. Его приятели тоже с ужасом покосились в сторону стойки. Ну, естественно, все они тут же подумали, что все это из-за моих слов. При этом сегодня ни один Эрлинг ведет себя крайне неловко. К примеру, у той же тетушки то и дело что-то сыплется из рук, поскольку она напряженная, как струна, и совершенно не может сосредоточиться на работе. Да и я уже умудрилась просыпать лепестки, которые толкла, чувствительно удариться локтем о стойку и перевернуть вазу с печеньем. Но нашу неловкость никто не замечает. А если кто-то и замечает, то определенно трактует по-своему. К примеру, что тетушка просто боится подвести хозяина, раз уж он таращится в нашу сторону. А я смущаюсь от столь откровенного внимания мастера и поэтому не особенно себя контролирую. Никто не считает это странным, тогда как абсолютно все ошибки Эрлинга трактуются после моих слов как следствие проклятия. Вот она, настоящая ловушка разума. Тем временем боевая девица затихла и тоже перестала вырываться, то ли очнувшись из-за удара, то ли заметив довольные лица сидящих рядом подруг. «Надо было мне идти», — с досады пискнула одна из оставшихся у стойки красоток. «Эх, струсила! Ну как хорош этот способ!» «Да-да», — огорченно подтвердила другая. «Наша богиня поделилась с нами драгоценным советом по обольщению мужчин, а мы оказались недостаточно решительными. Ну ничего, я знаю, где еще водятся красавчики. Уж они-то от нас не уйдут!» Они оживились и активно зашушукались. «Как они меня назвали? Наша богиня? Кто бы мог подумать, что я смогу стать духовным наставником по обольщению для нечисти, а? Хотелось бы гордиться, но как-то не получается». За столом лисов тем временем шло ожесточенное обсуждение. Приятели что-то яростно втолковывали Эрлингу, указывая в сторону барной стойки. «Иди извинись!» — рявкнул чуть громче тот самый рыжий лис, который недавно ко мне подходил.